Глава 29. На следующий день едва пробило 6 утра, Натаниэль и Кинвит вошли в просторный зал для спаррингов, который, несмотря на ранний час, уже был полон народа. И зал, с его высокими сводчатыми потолками и тяжелыми каменными стенами, украшенными гербами Академии, гудел подобно огромному пчелиному улью. Мягкий свет магических факелов отбрасывал тени на стены, а в центре возвышалась арена, окруженная магическими защитными пологами, которые тонко мерцали, создавая границу между боевой зоной и зрительным залом. Собравшиеся на трибунах кадеты с огромным нетерпением ждали начала поединка века, как его прозвали букмекеры. Их глаза горели предвкушением, а воздух в зале был буквально пропитан возбуждением и азартом. Кадеты обменивались предположениями, тихо спорили и подбадривали друг друга, обмениваясь шутками, скрывающими их собственное волнение. Среди них выделялись несколько кадетов 7-го курса, которые с важным и грозным видом принимали ставки, записывая имена участников и суммы, вложенные на победу того или иного бойца. Принимались все золотые и серебряные монеты, драгоценности, дорогие вещи и даже мелкие услуги. Ставки росли с каждой секундой, что только увеличивало напряжение в зале. А как же иначе? Ведь победа на арене означала не только моральное удовлетворение, но и весьма неплохой выигрыш для тех, кто рискнул сделать ставку. «Этот бой войдет в историю Академии», — шепотом говорили одни кадеты другим. «Еще бы!» — соглашались с ними те, подпрыгивая от возбуждения. «Это ж будет настоящая схватка титанов! Надеюсь, наш эльф все же победит, я на него поставил». «Я тоже на него поставил», — разноголосо вторили им единомышленники. «Вот лохи!» — высказывали свое искреннее мнение те, кто поставил на принца. «Его высочество вернулся с южной границы, а он там таких, как наш эльф, под орех пачками разделывал». Кинвит и Натаниэль тем временем скинули рубашки, оголив свои натренированные тела и тем самым заставив всех, без исключения, в зале замереть. Кого-то на несколько секунд, а кого-то и намного-намного дольше. Под светом магических факелов натренированные тела обоих казались словно высеченными из мрамора. Каждая мышца была четко очерчена, громче каких-либо громких слов, говоря о годах безжалостных тренировок и многих-многих сражений. Каждый сантиметр этих двух тел был оружием. Отточенным, смертоносным, в любой момент готовым к атаке. Сплошь резкие линии и едва сдерживаемая мощь. Евгения отнюдь не была монахиней, и за свою почти 40-летнюю жизнь она перевидала более чем достаточно обнаженных по пояс красивых мужских тел, чтобы при их виде у нее не перехватывало дыхание, и она была не способна отвести от них взгляд. До этого дня. Она в прямом смысле слова зависла, разглядывая Натаниэля. Его широкие плечи с резкими линиями дельтовидных мышц, его поднимающиеся к шее мощные трапеции, его рельефные грудные мышцы, его руки, сильные, будто высеченные из камня, они обладали идеальными пропорциями. Бицепсы вздымались под кожей, подобно молотам. Трицепсы казались напряженными канатами. Латеральные мышцы на спине образовывали плавный изгиб, переходящий в идеально очерченные мышцы поясницы. Его пресс был не просто рельефным, он выглядел как набор плиц, сложенных в совершенную броню. У него были широкие сильные бедра и ноги с четко очерченными квадрицепсами и икроножными мышцами. Завораживающий умопомрачительный вид вдруг закрыла чья-то раскрытая ладонь, выведя ее тем самым из транса. Она моргнула. «Он же тебя совсем-совсем не интересует», — насмешливо заметила Алари, легко подталкивая ее в бок. «Как мужчина, нет», — бодро соврала Евгения. «А вот чисто с эстетической точки зрения, как великолепный образчик мужской анатомии...» «Ага, и познавательный», — саркастически фыркнула Зания. «Тогда уже познавательно-исследовательской», — хихикнула Арика. «Не, тогда уже познавательно-гастрономической», — поправила ее, звонко посмеиваясь Алари. «А иначе чего бы она слюнки пускала?» «Не пускала я никакие слюнки», — оскорбилась Евгения. «Пускала, еще как пускала!» Голоском 5-летней забияки подразнили ее Арика и Алари. «И причем только на Натаниэля, хотя его высочество ничуть не хуже», — добавила Арика, переведя взгляд на это самое высочество и мечтательно вздохнула. «Как же хорош!» Кинвит и в самом деле был хорош. Его тело было более тонким, чем у Натаниэля, но это лишь подчеркивало резкость и рельефность линий мышц. Его руки, длинные и гибкие, выглядели как натянутые жилы. Каждая их мышца была словно готовая развернуться в стремительном движении пружина. Покрытые сетью вен бицепсы и предплечья были словно созданы для точных и быстрых ударов. Его грудь была плоской, с резко выраженными грудными мышцами, которые не столько говорили о мощи, сколько о гибкости и подвижности. Ноги Кинвита были длиннее и стройнее, чем у Натаниэля, но от этого не менее сильными. Однако взгляд Евгении на нем задержала вовсе не его впечатляющая мускулатура, а покрывающие его тело шрамы. Неровные и грубые, они тянулись через его тело, подобно дорогам, по которым он прошел, пережив жесточайшие сражения. Каждый из них был молчаливым свидетелем битв не на жизнь, а на смерть. Каждый из них подтверждал то, что он рассказал ей на крыше, там, на границе, ему, не знавшему, доживет ли он до вечера или следующего утра, было не до любви. Самый крупный, грубый и заметный шрам, несмотря на наколотую поверх него татуировку, змеей спускался по левому боку. Еще один, более тонкий, но не менее впечатляющий, пересекал его правое плечо и грудь, начинаясь чуть ниже ключицы и уходя по диагонали через весь торс. Вдоль ребер с левой стороны был еще один, такой же длинный и тонкий. Не меньше досталось и спине. Ее покрывали десятки мелких шрамов, которые, как Евгения подозревала, оставили когти сотен, если не тысяч, пытавшихся прикончить его гарпий. Шрамы не делали тело наследного принца менее приятным глазу. Наоборот, они, как и многочисленные татуировки, придавали ему особую привлекательность, или, скорее, даже сексуальность. На правом плече принца чернел когтистый василиск, чей хвост спускался по руке, словно обвивая ее. Шрамы с левой стороны торса принца были прикрыты поднимающимися по ребрам волнами бушующего моря. Изогнутые в плавных, но мощных линиях, они, волны, подчеркивали динамику его мускулов. Правый же бок принца пожирали языки пламени, завиваясь в замысловатые узоры. Они словно бы оживали при каждом движении его тела. На груди, чуть выше сердца, располагалось солнце, чьи лучи расходились в разные стороны. На спине, от лопаток и до самого низа спины, были изображены крылья, прорисованные с ювелирной точностью. Они создавали иллюзию настоящих, хотя почему же иллюзию? Вспомнив, что, взмывая с ней на крышу, принц не обратился в дракона, а просто выпустил крылья, сама у себя спросила Евгения. И сама же себе и ответила. Нет, никакая это не иллюзия. Крылья на его спине самые, что ни на есть, настоящие. Атмосфера в зале тем временем накалилась до предела. Все взгляды были устремлены на арену, где двое опытных бойцов готовились к исторической, если не эпохальной, по мнению всех присутствующих, в том числе и самих бойцов, в схватке. Натаниэль, сохраняя невозмутимое выражение лица, разминал плечи, его взгляд был сосредоточен, говоря о том, что он мысленно прокручивает различные вариации начала поединка. Кинвит, напротив, выглядел расслабленным, на его губах играла легкая улыбка, он потягивался и всем своим видом изображал скуку, делая вид, что ему нет никакого дела ни до зрителей, ни до соперника. Но его глаза даже на мгновение не теряли Натаниэля из виду. «Ну, ты как? Готов к тому, что я размажу тебя по этому мату тонким слоем?» Насмешливо поинтересовался он у кузена. «О, я готов», — усмехнулся тот ему в ответ. «Еще как готов размазать тебя по мату. Жду не дождусь», — ответили ему широкой улыбкой. Натаниэль открыл было рот, чтобы изречь ответную любезность. Но в этот момент пространство огромного зала огласило, отразившись от стен, глубокий гулкий звук гонга. Зрители затаили дыхание, и зал на мгновение погрузился в абсолютную тишину. Угу, ту самую, которая обычно случается прямо перед бурей. В этот раз, впрочем, буря заставила себя подождать. Противники одновременно шагнули навстречу друг другу в полной тишине. Натаниэль принял боевую стойку. Его слегка согнутые в коленях ноги твердо стояли на полу, готовые в любой момент к движению. Плечи были выпрямлены, руки подняты, защищая лицо и корпус, а тело напряжено, как туго натянутая тетива. Кинвит на это лишь насмешливо изогнул бровь. И любого другого это бы обмануло. Но Натаниэль знал, что за показной маской полной расслабленности, стоящего напротив него якобы позера, скрывается опытный и беспощадный боец, умеющий выжидать наиболее удобного момента и наносить удары в самый неожиданный момент. Зрители столь напряженно следили за медленно кружащими по арене соперниками, что даже забыли, как дышать. Тишина в зале стала почти оглушающей. Первый выпад сделал Кинвит. Он рванул с такой скоростью, что, несмотря на всю готовность Натаниэля, он все же едва не пропустил удар. Уклонившись в самый последний момент, он парировал удар правой рукой и тут же попытался контратаковать ударом левой в почку. Кинвит, однако, легко ушел в сторону, мгновенно оказавшись на безопасном расстоянии от противника, сохранив при этом насмешливую улыбку на губах. «Я пока всего лишь играю с тобой, а сражаться еще даже и не начинал», — словно бы говорила она. «И он и в самом деле еще не начинал», — понимал Натаниэль. Кузен прощупывал его слабые и сильные места. Внимательно следя за каждой его реакцией, за каждым его движением, он изучал его технику, анализируя на предмет брешей в обороне, и потому был начеку. И одновременно занимался тем же, чем и противник, изучал его на предмет слабых и сильных сторон. Прелюдия к основному действу, впрочем, была короткой. Слишком уж не терпелось обоим сторонам перейти к простому и понятному мордобою, по их мнению, разумеется, ибо со стороны их спарринг простым и понятным не выглядел. Каждый их удар был отточен до безупречной точности. Каждый их выпад был результатом не просто тренировок, но доведенного до инстинкта совершенства. Их тела сливались в единый неуловимый поток движений. Плавные, но мощные удары летели с такой скоростью, которую человеческий глаз просто не успевал улавливать, и границы между атаками и защитой стирались. Евгения, затаив дыхание, наблюдала за этой гипнотизирующей хореографией, не в силах оторваться. Это было не просто сражение. Это был танец, созданный переплетением силы, скорости и полной гармонии с собственным телом. Когда Кинвит бросался вперед, его удары казались необратимыми, как обрушивающийся шторм, и неуловимыми, как ветер. Но Натаниэль каким-то чудом все же отбивал каждый выпад и контратаковал с не меньшей силой, яростью, скоростью и грацией. «Это...» — почти благоговейно пробормотала Арика. «У меня слов нет. Ты не одна такая», — восхищенно выдохнула Заня, не отрывая взгляда от бойцов, которые двигались в бешеном ритме, и каждый удар которых переходил в защиту одновременно и плавно, и молниеносно, каждый уклон которых был рассчитан даже не до сантиметров, но до миллиметров. Скорость запредельная и просто немыслимая точность движений. Каждый их удар, разворот и маневр. Заня прикусила губу. Ее сердце стучало с такой же скоростью, с какой Натаниэль и Кинвит атаковали друг друга. «Я просто поверить не могу, насколько они точно предугадывают движения друг друга». Кинвит сделал очередной резкий выпад, и Заня в прямом смысле слова задохнулась от восторга. «Я даже не успела заметить, как его высочество сделал выпад», — благоговейно выдохнула она. «А Натаниэль не только заметил, но и успел его парировать. Это нечто за гранью не только человеческого, но и драконьего восприятия». Арика, не отрывая взгляда от движения бойцов, вдруг тихо фыркнула и почти с сочувствием посмотрела на подругу. Я вообще-то о другом». А Ларри захихикала, ее глаза блеснули пониманием. «И я о том же», — поддержала она подругу. Вслед за чем, оглянувшись по сторонам, чтобы убедиться, что ее никто не слышит, понизив тон, заговорщицки добавила. «У обоих такие... задницы?» — уточнила, не потрудившись снизить голос, в отличие от подруги, не обремененная слишком хорошими манерами Арика. «И задница тоже», — покраснев до ушей, хихикнула Алари. Арика и Алари переглянулись и дружно расхохотались. Сидящие позади них второкурсники снисходительно и уничижительно покосились в их сторону. Один из них презрительно фыркнул. «Бабы! Им выпала честь наблюдать эпохальный бой, а они только и могут что думать о задницах. Можно подумать, увидь вы нас на мате, вы бы думали о технике нашего боя», — огрызнулась Арика. Ее лицо залила краска, но в ее голосе не было ни тени смущения, лишь только возмущения. Один из ее оппонентов, подтянув рукава и расслабленно откинувшись на спинку кресла, лишь глумливо ухмыльнулся. Второй оказался более либерально настроенным и снизошел до ответа. «Сравнила», — пренебрежительно усмехнулся он. «Где вы, а где техника боя? Разумеется, мы бы смотрели лишь на ваши...» Остаток его высокопарной речи потонул в резком и пронзительном визге свистков, который тут же привлек к себе внимание всех в зале, в том числе и Кинвита, и Натаниэля. «Какого?» — удивленно выдохнули все в зале, обернувшись на источник звука. Точнее, на источники, потому как с разных концов зала по ступеням вниз спускались черные мундиры из личной гвардии великого короля. Тяжелый топот их сапог эхом раздавался по залу, сопровождаемый металлическим звоном оружия и доспехов. «Именем короля никому не двигаться!» Усиленный магией голос капитана личной гвардии его величества пронесся по залу подобно раскату грома, от которого у всех присутствующих по коже побежали мурашки. «Немедленно прекратить поединок! И заклинание тоже рассеять ваше высочество и ваше сиятельство», — предупредил он Кинвита и Натаниэля, начавших плести заклинание непроницаемого полога. «Любое применение магии будет считаться актом сопротивления королевской власти и, невзирая на личности, будет пресечено тем способом, который я сочту наиболее эффективным». Кинвит понимал, что на пару с Натаниэлем они легко справятся с кучкой присланных его отцом гвардейцев, но также он понимал, что при этом могут пострадать и кадеты. Точнее, не могут, а наверняка пострадают. И не один или два, а больше, много больше. И это если никому не придет в голову стать на их с Натаниэлем сторону. Хороши же они будут с кузеном, если на пустом месте, просто потому что им помешали набить друг другу морду, устроят бунт. Мысленно хмыкнул он и сделал то, что ему было приказано, то есть развеял заклинание. К этим же выводам пришел и Натаниэль, и тоже развеял заклинание. «Ваше Величество, ваше сиятельство, следуйте за мной», продолжил тем временем раздавать приказания капитан, «а остальные расходитесь, бой окончен». «Как окончен?» — растерянно переспросили разочарованные зрители, но капитан личной гвардии даже не обернулся на эти возгласы. Его приказ был окончательным и не подлежал обсуждению. Кадеты переглядывались в неверии. Кто-то нервно хохотал, пытаясь справиться с горьким чувством разочарования. Другие недовольно бурчали, шепча друг другу, что это просто немыслимо. Кто-то из букмекеров в сердцах швырнул на пол мешок с золотыми и серебряными монетами. Потерянные, обескураженные, опустошенные кадеты стояли словно окаменевшие, пока до их сознания доходило, что им уже и никогда не суждено будет увидеть финалы эпохального боя, зрителями начала которого они только что были. Их глаза горели обидой и негодованием, а кулаки непроизвольно сжимались от бессильной злости. Боль от испытываемого ими разочарования была почти физической. Очень многие так и остались сидеть на своих местах. Они не могли поверить, они не хотели верить. Но бой действительно был окончен. Кинвит и Натаниэль, обменявшись короткими взглядами, подчинились приказу и, не проронив ни слова, сопровождаемые несчастными, тоскливыми взглядами, обманутых в своих ожиданиях зрителей и букмекеров, покинули зал.